Тут, обратясь к женихам, Антиной, сын Евпейтов, сказал им: «С правой руки подходите один за другим, вы, начавши с места, откуда вино подносить на пиру начинают». Так Антиной предложил, и одобрили все предложения. Первый, поднявшийся с места, пошел Леодей, сын Ейнопов. Жертвогадатель их был он, и подле кратеры на самом крае стола за обедом садился. Их буйство противно было ему, и нередко он их порицал, негодуя. Первый он должен был взяться за лук роковой, наблюдая очередь. Став у порога дверей, он схватил Одиссеев лук, но его и погнуть он не мог. От напрасных усилий слабые руки его онемели, он с горем воскликнул: «Нет, не по силам мне лук Одиссеев. Другой попытайся крепость его одолеть, но у многих мужей знаменитых душу и жизнь он возьмет. И, конечно, желание встретить смерть, чем живому скорбеть о утрате того, что так сильно нас привлекало вседневно сюда чародейством надежды. Все мы теперь уповаем, во всех нас пылает желание брак заключить с Пенелопой, женой Одиссея, но каждый, лук испытав Одиссеев и силу над ним утомивши, с горем в душе принужден за другую ахейскую деву свататься будет, подарки свои расточая. Она же выберет добрую волей того, кто щедрее и приятней». Так говоря, ненатянутый лук опустил он на землю, гладкой дверной половинке его прислонивши. Но рядом с ним и стрелу переную он к ручке замочной приставил. Сел он на стул свой потом, к женихам возвратясь обеспеченным.